Глава 46. Брони-гуси. Через день Вран вернулся домой с победой. Нашел! Действительно живут паразиты на зоопарковых харчах и в клюв не дуют. Они два серых диких гуся, крупная такая заносчивая пара, на всех вопят, никому и близко подойти не дают. Сильные! Он произнес это с некоторой опаской. А ну как заставить начальство их отлавливать? Но нет, Соколовский, видимо, представляющий, на что способны эти птицы, внимательно рассмотрел фото, которое ему переслал Вран, похвалил поисковика-разведчика, даже обещанную премию выплатил. «Ну, что я могу сказать? Молодец. Они птицы очень хитрые и коварные. Выследить их непросто. А ловить?» — опасливо уточнил Вран. «Враник, хочешь совет?» — рассмеялся Соколовский. «Не искушай, не задавай мне таких вопросов, я ж могу и распорядиться. Ты как, хочешь съездить на ловлю?» «Не-не, спасибо, если можно, я воздержусь». «Вот и правильно. Понимаешь, если начальство решило тебя отправить на неприятное задание, оно об этом точно не забудет. А если не додумалось или не собиралось, так зачем же лишний раз подставляться, особенно если не уверен, что справишься?» «Почему же? Я как раз полностью и целиком уверен, что не справлюсь. Видал я, как эти бронегуси разогнали стаю зоопарковых лебедей, а те, знаете ли, тоже вовсе не калибри. Они не только лебедей, они и толпу людей разогнать запросто могут», — хмыкнул Соколовский. «Тем и ценны. А бронегуси — это хорошо сказано. Так я их и буду называть». «Бронегуси от ягуси», — пробормотал он, отключившись от Врана, и потер руки. «Очень даже полезная штука. Собаки собаками, но вот против этих никто не пройдет. Тем более, что они злющие, как росомахи». Появление Соколовского, непринужденно несущего в обеих руках по одинаковому мешку, вызвало бы нездоровый интерес у коллектива и посетителей клиники. Поэтому он воспользовался собственным подъездным путем, сделанным для него норушью. Если резко свернуть от подворотни направо, а потом еще раз направо, то для всех остальных очевидно, что вы врежетесь в стену. Так и будет, если вы не владелец этих зданий, да еще пребывающий в дружбе с норушью. Машина Соколовского просто исчезла за кустами, которые, как специально, были очень густыми и чрезвычайно вечно зелеными. То есть они именно что специально такими и были. Шушана постаралась. Как бы то ни было, машина за ними скрывалась полностью и непостижимым образом въезжала в специально устроенное для нее помещение. «Я имею полнейшее право процитировать своего хорошего друга и сказать: ну какой же я молодец! А что, кто их всех нашел-то?» Невесело вздохнул Соколовский, выволакивая из салона автомобиля мешки, стоящие на машинном полу, на ковриках. Польза от норуши в хозяйстве неописуема. Мешки завозились, что-то возмущенно зашипев. «А вот и посмотрим, какая польза будет от вас», — отозвался Соколовский. «Я ж вас запросто родственнице разлюбезной возверну. И да, если она из вас суп сварит, даже отведаю, она хлебосольная такая. Главное, чтобы с приправами не перестаралась, а то она может». Мешки опасливо склонились друг к другу и притихли. «Вот и я говорю, молчание, оно ж золото», — согласился актер. «А то, ишь ты, орать, кидаться на людей, своих не узнавать. Я уж не говорю о том, что кто-то уже несколько десятков лет занимается злостным дезертирством со службы». Мешки что-то гоготнули, но уже значительно тише и уважительнее. «А, то есть мы гордо влачим свое звание сторожевых гусей всея Руси? Чего-чего? Вот про Рим только мне не надо. Я точно знаю, что вы к этому безобразию никакого отношения не имели. Кому вздумали голову морочить?» Соколовский покосился на себя в отражении машинного стекла и, решив, что его роль требует чуть больше суровости, тут же подпустил ее. «Охамели совсем! Все, все, даже сомневаться не стану. Так-то я хотел вас у себя оставить, тут приспособить или к личному семейству отправить. Но раз так, не буду я с вами связываться. Зачем мне такие? Не слуги и сторожа, а так, гуси ерундень». Мешки завопили дружным слаженным дуэтом, напрочь заглушив почти беззвучный смешок коварного Соколовского. «Да ладно! И прямо клянетесь? И слушаться? И подчиняться тем, кому я велю? Да-да, людям, а иногда и нет, как я сочту нужным. Не хотите? Да было бы предложено. Тогда домой, к родным, так сказать, пенатам, любящей хозяюшке, гусиному супчику с мухоморами». Стоило ли удивляться, что еще через полчаса Соколовский лениво внес себя в собственный кабинет, погрузил в удобное кресло, практически автоматом достав оттуда дрыхнущего Терентия, и, держа его на вытянутой руке, предъявил двум крайне мрачным серым гусям. «Это не сметь трогать номер раз. Не потому, что самый важный, а потому, что первым попался. Я понятно выражаюсь?» «Мяу!» Терентий обладал истинно котиковой способностью спать в любом положении, но не тогда, когда его хвост изучают два здоровенных суровых гуся. «А-а-а!» «Но чего ты развопился? Гуси — это кот Терентий. Тереня — это гуси. Все равно разобрать, кто из них кто, без подготовки сложно. Так что не заморачивайся. Зови их просто «Эй, вы там, гуси!» Уяснил?» «Мне?» — ошарашенно согласился рыжий Терентий, подбирая задние лапы, передние лапы, хвост, охвостье. «Не комкуйся у меня на голове!» — велел Филипп. «Иди лучше остальных позови, знакомиться будем». Терентий пошел звать весьма оригинально. Длинным прыжком оттолкнулся от стола Соколовского, куда тот его ссадил со своей шевелюры, и, перелетев через птицы, исчез в дверном проеме. «Как вы оживляюще на котика подействовали!» — усмехнулся Филипп. «Так-то он только к еде торопится, и то сейчас уже бока наел, помедленнее поспешает». Один из гусей гоготнул. «Нет, худеть кота не надо. Кот не здешние девы. У него округлость очертаний, собственная приятность и залог хорошего настроения окружающих». На лету сшиб гусиную идею Филипп. «И да, кто такие норуши, вам объяснять не надо? Сами понимаете, за какой мажай она вас может загнать, если что?» Гуси закивали в знак полного понимания возможного маршрута. «Так, кроме норуши тут живет девушка. Человек, но врач для животных и птиц. Моя подчиненная, очень умная и ученая. Анатомию гусей, в частности, знает на зубок». Гуси переглянулись тоскливо. «Но у нее хороший характер, так что вас незаслуженно обижать не станет. Советую заслуженность не накапливать. Характер у нее есть, знания тоже. Кстати, зовут врача Таня. По-гусиному она не понимает, но ей переведут в случае чего. Посему ругать ее я тоже не советую. К тому же у нее имеется названный брат. Он ворон. Да, он вас преотлично поймет. И если что, шеи на узелок завяжет». Гуси засомневались, но возражать не решились. «И, наконец, последняя проживающая тут особа — вороница с даром морока. Экий у меня птичник собрался», — рассмеялся Соколовский. «Кроме постоянных жителей есть пациенты. Журавль, например. Этих трогать тоже не рекомендую. Кто приглашен, тот под моей защитой. Новоприглашенных вам будут показывать. Всех, кого не показали, можно гонять со всей гусиной дури. Хоть бегом, хоть летом, как пожелаете». Обрадованные перспективой гуси радостно загоготали. А Соколовский усмехнулся, припомнив, что ему недавно передали о некой чрезвычайно неуемной дамочке, которой он не так давно устроил развеселую, но очень заслуженную жизнь. «Софа Эфа так ничему и не научилась. Удивительная особа, право же. Разузнала, что я занялся новым делом и решила мне напакостничать». «Да чего люди пошли наивные, аж жалко. Или не очень?» Он коварно улыбнулся и решил, что весь это годошний запас жалости он уже потратил. «Дефицит такой, однако», — констатировал Филипп. «Так что давай, милая, заходи, если что. У меня тут бронегуси от Ягуси. Самое оно для ядовитых дев. Они к ядам привыкшие и по силе воздействия незабываемы. Короче, самое то для тебя». Таня, увидев гусей, которые больше всего напоминали притворившихся птицами миниатюрных динозавров, слегка подзастряла в дверях кабинета Соколовского. Но тот, лучезарно улыбаясь, приказал гусям. «Знакомимся, нюхаем, запоминаем. Узнаем с полувздоха и уважаем». Таня знала, что у гусей для обоняния предусмотрены дополнительные ворсистые рецепторы у основания клюва, благодаря которым они находят еду даже под водой, ну и на земле расчудесно вынюхивают нужные травы. Здоровенные гусиные головы потянулись к ней, переглянулись, мрачно смерили с ног до головы. Запомнили, значится. «Так, следующий. Вранчик, залетай!» Вот врана гуся опознали, возмущенно заорали, но Филиппу стоило только бровь поднять, как они заткнулись и покорно закивали. Тем же образом прошло знакомство со всеми остальными. «Танечка, когда у нас кто-то из пациентов или постояльцев появляется, вы, ну, если уверены в том, что это именно добросовестные, существа, показываете их гусям. Если не уверены, намекаете, гуси следят. Если подозреваете или уверены в противном, можете ничего не делать. Эта парочка сама справится». «А если медведь?» — осторожно уточнила Таня. «Ну и что? Сам пришел, сам влез, пусть сам и спасается», — равнодушно отмахнулся Филипп. «Что они, медведей, что ли, не видели?» «Хорошо, как скажете. Я поняла. А жить они где будут?» «На первом этаже в комнате у входа. Там им Шушаночка уже бассейнчик сделала, так что им будет раздолье». Услышав про воду, затасковавшие было гуси радостно оживились. «Заодно и газонами заниматься будет не надо», — дополнил Соколовский. «Будем запускать гуси-газонокосилки. Главное, чтобы они клиентов с травкой не перепутали, а то они у нас такие увлекающиеся». Польза от гусей обнаружилась в ближайшее время. Вран в начале августа узнал о том, что он поступил именно в тот вуз, куда хотел, и на тот факультет, о котором мечтал. «А потом, Тань, ну что у меня за затмение случилось?» — рассказывал он ей. «Взял и матери позвонил, типа порадоваться». «Ты ворон или ягненочек с крыльями?» — ядовито уточнила Крылана, любуясь собственными плотными и красивыми перьями на спине. Вран аж воздуха в грудь набрал, чтобы должным образом ответить, но только зашипел сквозь зубы. «Зжмища, не воронится!» «Да, а что?» — рассмеялась она. «И горжусь этим. Короче, птенчик нарвался? Погоди-ка, дай отгадаю. Тебя затребовали на предосенний слет». «Предосенний слет?» — удивилась Таня. «Да, некоторые из нас улетают на юг. Вороны, конечно, птицы неперелетные, но некоторые семьи предпочитают перед наступлением зимы перебираться южнее. Вот они жаждут перед отлетом пообщаться с сородичами. Зато все прочие остаются на своем месте. Они по старой привычке в августе любят общаться с ближайшими соседями. В природе вороны иногда сбиваются в небольшие стаи для охоты, так что это для напоминания, кто есть кто». «Можно подумать, мы могли бы забыть», — проворчал Вран. «И вообще все то, что ты тут, тетушка, прокаркала, было в прошлом. А теперь предосенний слет — просто повод поискать пары для воронов и воронец, достигших возраста, но еще не нашедших себе спутников», — продолжила Крылана. «Ты это хотел сказать, племяшка?» «Короче, потусоваться. Или ты слишком взрослая для таких слов». Вран более-менее знал, когда надо остановиться, но в этот день был расстроен. Вот и получил заслуженное наказание. Крылана в стремительном рывке стукнула его клювом по макушке, отчего наглый первокурсничек аж на хвост присел, раздраженно завопив. «Совести у тебя нет, больно же!» «Совести нет, а вот скорость теперь есть!» — с гордостью отозвалась Крылана. «И не наглей, птенчик!» «А, мне уже все равно! Короче, родители распорядились мне там быть!» «Хотят познакомить с какими-то вороницами», — обреченно сообщил Вран. «Я, разумеется, отказался». «Какая галочья наглость!» — распушила грудку Крылана, развлекаясь изо всех сил. И это все при живой-то невесте. Да как они могли?» «Родители меня, разумеется, не услышали», — вздохнул Вран. «Велели послезавтра быть готовым к вылету на праздник». «Ветреный тип! И это ты все при мне высказываешь?» — развлекалась Вороница. «Ух, как глазами рассверкался! А что ж ты не напомнил сородичам, что ты, по их милости, ворона не свободный, а с обязательствами?» Она прыгнула на пол, встала оттуда в человеческом виде и продолжила. «Танечка, эти самые чернокрыловы, такие снобы и зазнайки, я ведь даже знаю, с кем они нашего несчастного Врушеньку собираются знакомить. А все почему? Потому что уверены, что про сговор никто из посторонних не знает, что моих родичей на празднике не будет. У нас свои встречи в нашей местности, а я сама не прилечу из-за оперения». Она походила по кухне, насмешливо улыбаясь. «А я тут подумала, что пора мне себя и показать. А что? Вот возьму и предъявлю свою особу будущим свекрови и свекру». «Не говори так, ты обещала», — взвыл несчастный Вран, рухнув со спинки стула на пол и даже не торопясь подниматься. «Дурачок, ты мне по-прежнему не прислонился. Но уж оторваться-то можно. Сначала для разминки на твоих, а потом я и своим покажусь». Правда, планы Крыланы были слегка нарушены преждевременным прилетом четы чернокрыловых. Распахнувшееся окно заставило сторожевых гусей насторожиться. Шорох крыльев незваных гостей активизировал какие-то внутренние резервы гуси скорости, и стоило воронам опуститься в коридоре особой гостиницы, как на них налетели. «Честное слово, я всегда думала, что птицы — это слегка динозавры, но чтобы они были этими самыми настолько, я и не предполагала», — подумала Таня, когда ей удалось достаточно грозно скомандовать гусям. «Стоять! Замерли! Гостей не добивать!» «Ой, хоть бы чернокрыловы не сильно пострадали», — взмолилась она про себя. Нельзя сказать, что внезапное нападение прошло для воронов бесследно. Принявшие людской вид, они выглядели так, словно их одежду долго и плодотворно трепала свора упертых терьеров, а их самих при этом протащили сквозь плотные заросли терновника. «Ну а что?» — бесстрастно уточнила Шушана. «Предупреждать о визите в приличном обществе уже разучились? Кто является без спроса, тот останется», — она прищурилась, «с половиной хвоста и кучей выдранного пуха».